«Весьма вероятно», — вкрадчиво произнес тот. «Покойник, мягко говоря, имел свои слабости. Скрытый гомосексуалист, выбившийся в политике. В наши дни, да еще в его возрасте, надо выбирать что-то одно, совмещать и то, и другое опасно. А в его случае оказалось просто фатально. Но мы тут ни при чем. Собственная слабость его изгубила. Политика не детская забава. Шантаж — игра не по правилам. Не будем наивны, мистер Кэркленд, — сказал тот. Это вопрос трактовки. Эйзенхауэра шантажировали русские. Кеннеди шантажировали многие, от голливудских звездочек до американской стальной корпорации. Ну, а у Никсона после избрания оказалось столько неоплаченных долгов по всяким политическим услугам, что его попросту зашантажировали все. Шантаж — узаконенное правило политика, мистер Кэркленд. Не хотите ли внести свои поправки в Уголовный кодекс? Бросьте, мистер Кэркленд. Этот вывод мне подсказывает 30-летний опыт работы с людьми. Может, в ваших фантазиях вы и способны воздействовать на человечество, но в реальной жизни природу естества ничто изменить не может. Наши консерваторы из кожи лезут, чтобы примирить голоса в свободной прессе, однако либералы остаются либералами, а коммунисты — коммунистами. В конечном счете все сводится к масштабам поддержки и к власти. Если за вас большинство, вы получаете власть. Если у вас есть власть, большинство, вынырнув из своих норок, вас поддержит. Прямо «Майн кампф», — оборвал его Филипп. Ему уже порядком обрыдли политические воззрения Тодда. «О, я снова узнаю влияние мисс Логан. Она из тех, кто приравнивает американский консерватизм к германскому нацизму 30-х годов, не так ли? Положим». Тот снова дернул плечом. «Пусть так. Ее оценка недалека от действительности. Впрочем, чем это плохо?» «Для большинства ответ однозначен», — сказал Филипп. Тот мотнул головой. «Не согласен». «Это верно, мистер Кэркленд. Идеология нацизма все эти годы подвергалась критике. Но ведь корни ее зиждутся на нелишенном смысла политическом и, в особенности, социальном принципах. По сути, Гитлер стремился возродить умирающую нацию вокруг общей идеи, сплотить народ Германии перед лицом единой цели. Он первым распознал угрозу, заключенную в коммунизме, и он действовал в целях создания единого антикоммунистического фронта. Германия использовалась иностранными державами в их интересах. Вот он и предпринял шаги, чтобы поставить их на место. Понимая, что Германией правит состарившаяся реакционная клика, он ловко с ней расправился. Он вернул Германии смысл жизни, направление роста, мощь. Разве это не сильные стороны его политики? Но его методы граничили с преступлением. Его методы отвечали ситуации того времени, так же, как и наши. Мы не можем больше ждать естественных перемен. Еще лет пять, еще один Гинденбург-Рейган, и мы превратимся в нацию рабов. Что же вы хотите, разжечь Третью мировую войну? Господь с вами! — воскликнул тот. Как раз напротив. У нас и своих внутренних проблем хватает. Зачем взваливать на себя мировые? Нет, смысл в том, чтобы расчистить эту мусорную свалку, ибо в нее превращается вся страна. И кто ж очищать будет? Уж не мусорщики ли из 10-го крестового? — язвительно спросил Филипп. На мой взгляд, они больше смахивают на коричневорубашечников. — поправил тот. — Оберегают порядок и нравы. — Чьи нравы? — взорвался Филипп. — Ваши? Билли Карстерса? На сегодняшний день наши,